Валюш! Валь! Привет! Привет! Как поживаешь? Валюш! Кто это? Валь, привет, это ж я! Танька! Зачем ты мне нужна? Слушай, Валь, тут такое дело. Ты что меня проституткой обзываешь, а? Я у тебя спросить хотела. Да я тебя давно не видела, как могла обзывать. Не, ну мне просто говорят, что ты говоришь, что ты, что меня с вокзала привезли. Ну зачем ты такие сплетни разводишь? Ребенка убила. Значит, проституток не люблю. Ну а почему ты считаешь, что я проститутка? Твой муж говорил. Муж мой говорил? Но он не мог такого сказать, он же мой муж. Говорил, я женился на проститутке, так и говорил. А зачем же он такой? На вокзале познакомился, говорил. У нас же ребенок, дочка. Ну и слава богу, все плохое позади. Ну, слава богу. А почему ты сразу считаешь, что проститутка? Мало ли что он сказал. Ну как же, он же муж. Ну ты же сама говоришь, что он бандит. Ну он же не бандит. Нормальный парень, ну худой, ну наркотики принимал раньше. Но сейчас не принимает. А может и принимает. Не принимает, я знаю, мы его лечили. Мы вот с его папой ездили в клинику такую. Да, Маршака. Вот. И его там лечили. Вылечили, в общем. Ну, вылечили, да. Он больше не колется, ничего там, ни под хвост не балуется. Он же там и с мужиками спал раньше, под наркотиками. А потом у него геморрой вылез, он даже на стул сесть не мог. Такой, знаешь, с кулак. Вот. Папа посмотрел и говорит, нет, все, Игоря надо лечить. Мы его отвезли в клинику. Так что вот так вот, Валь. Угу. Вот. У тебя-то как дела? Хорошо. Хорошо. У тебя дождик идет? Нет, пока. Нет, а у меня, представляешь, начался. Что-то шумело, начался дождь. Значит, сейчас к тебе тоже придет. Нет, на улице дождя нету. Да обещали вроде. Ну, обещали, будет. А может, будет. Что там, Руслан-то давно приезжал? Вчера. Вчера? Я вот думаю, может, мне с твоим Русланом познакомиться? Может, у нас с ним что получится? Как думаешь? Нет, у него в голове не такое. Почему? А что у него тогда? У всех мужиков только это и в голове есть. Он же уже не мужик, а мальчик. Чего ты путаешь? Ну, у него уже половое созревание. Ему уже 14 есть, значит, эрекция есть. Значит, уже тестостерон вырабатывается. Что, он мальчик? Что, он, если мальчик, значит, не дрочит, что ли? Дрочит, наверное, в ванной. А так он со мной познакомится, не надо будет дрочить. Валь. Валюш. Да. Чем учишь? Что ты задумалась? Ничего, я грязь не люблю слушать. Так это правда чистая. А почему грязь? Вот ты же тоже, у тебя же тоже муж был, ты с ним тоже трахал. А грязь? В чем же грязь? Что ж тогда, все люди, те, кто женаты, те, кто спят друг с другом, это все грязь, да? Если законно, то не грязь. Ну вот, мы можем с ним познакомиться, пожениться, и, пожалуйста, будет все законно. Нет, ну просто смотри, а вот, допустим, все равно же надо перед тем, как в ЗАГС идти, надо же попробовать, вдруг человек тебе не подойдет, вдруг тебе не понравится с ним. Что, выходить замуж, блин, и не пробовать? А то потом штамп в паспорте ставишь, и все. Хренак, а там ничего не получается. И что, потом так жить всю жизнь? Ну? Что скажешь? Ничего я не могу говорить. Ну, я же права. Меня эта тема не интересует. Ну, как не интересует? Не, ну смотри, ты Руслану оставляешь свою квартиру. И что ему там одному делать? Ему ж надо жениться, детей заводить. Что ты за него думаешь? Ну почему я за него? Он тебе есть, что ты о нем заботишься. Я хочу, чтобы он был счастлив, чтобы у него было все хорошо. И чтобы квартира не у каждой была завещена. Вот именно, потому что у него мать вообще такая пьющая. Нафиг она нужна? Она ж пропьет твою квартиру. Не волнуйся, у нас в родне пьющих нет. Есть, Наталья ее зовут. Я с ней разговаривала, она постоянно с бодуна с какого-то. У нее голос такой, она постоянно пьяная. Обкурили. Вот такой голос. Ну какой голос, но она пьяная. Я же отличаю голоса. Кто пьет, она, а никто не пьет. Она хоть 5 бутылок выпьет, и пьяной не будет. Так что... Слово! Видишь, по 5 бутылок засаживает. Вот, а ты говоришь, не пьет. И не будет... пословица такая. Какая? Алло, Валентина. Участковый сказал, что хулиганские телефонные звонки будут принимать меры выселять из квартир в бараке. Это когда он тебе потому сказал? Потому что милиции квартиры нужны. Никто не идет в милицию работать. Квартиры ваши будут давать милиционерам, а вас в общежитие в барак. Это когда он тебе сказал-то, Валь? Когда сказал-то, давно?